Глава 20. Прежде чем звонить Стиву Руджеро, Рэйчел порепетировала, доведя до совершенства свой самый омерзительный, надрывный, мокротный кашель. Под конец разговора Стив заставил ее поклясться здоровьем детей, что она не ступит на порог конторы, пока не получит 100-процентный зеленый свет от врача. Рэйчел прикинула, что у нее есть 2 недели, прежде чем он что-нибудь заподозрит. Высадив Меган и Эрику у школы, Рэйчел вернулась в гостиницу и загрузила ноутбук. На подключение к Wi-Fi потребовалось добрых 10 минут. За время загрузки каждой страницы можно было бы приготовить индейку на День Благодарения. Так не пойдет. Сунув ноутбук в сумочку, она нашла кофейню в паре миль дальше по Лейкленд, которую в отзывах превозносили за скорость бесплатного Wi-Fi и крепость эспрессо. Спустившись в вестибюль, Рэйчел заметила на стоянке патрульную машину департамента полиции Эшби, пыхтящую на холостом ходу. Дворники работали, сметая порошу, сеющуюся на ветровое стекло. За рулем сидела полицейская лет за 30, рыжая и веснушчатая, потягивая колу. Рядом сидел тучный плешивый коп. Он усердно жевал непомерный сэндвич, взирая на него так, будто тот вмещал все тайны вселенной. Полицейская, заметив идущую через стоянку Рэйчел, легонько ей кивнула. Рэйчел, застегивая пальто, ответила ей слабенькой улыбкой, найдя прискорбную иронию в том, что теперь за ее семейством присматривают уже 2 няньки. Доехала до кофейни, припарковалась, заказала 2 эспрессо и нашла место за общим столом. Заметила, как патрульный автомобиль заруливает на парковку. За рулем все та же рыжая. Взгляды их снова встретились. Улыбнуться на сей раз Рэйчел не потрудилась. «Игнорируй», — подумала она про себя, — «тебя ждет работа». Информация была напечатана на чеке. Сеть, пароль. Правильно ввести мешанину букв, цифр и символов удалось только с 4-й попытки. Рэйчел быстро окинула кафе взглядом. Уже позднее утро, так что единственные посетители — сидящие по домам мамочки со своими детскими колясками размером с аэростат, небритые начинающие писатели и пара-тройка пенсионеров, которым нечем заняться, кроме как насладиться чашечкой горячего в холодный день. Рэйчел позавидовала их безмятежности. Как только удалось войти в сеть, Рэйчел с облегчением увидела, что соединение работает быстро и стабильно. Создав на рабочем столе папку, назвала ее «КР». И следующие 2 часа потратила, чтобы нарыть все, что удастся на Изабель Драммонд в девичестве Роблс и ее брата Кристофера. Насколько можно судить, Изабель просто-таки образцовый гражданин на бумаге. Рэйчел потратила $49.95 на полную проверку сведений об Изабель, не получив ровным счетом ничего. Ни арестов, ни обвинений, никаких браков или разводов, не считая Николаса. Купила дом, где сейчас проживает с Николасом Драммондом, чуть меньше 2 лет назад, за $4.150.000. Закладная на имя Изабель. Рэйчел в меру порадовалась, что ее первоначальная оценка стоимости недвижимости оказалась настолько близкой к реальной. Ранее Изабель принадлежали апартаменты с 3 спальнями и 2 ваннами в элитном доме на Ист-Сталвард-Бульвар, купленные 7 лет назад за $2.050.000. Прежде чем съехаться с Драммондом, она продала их за $3.140.000 с недурным наваром в $1.090.000 без уплаты налогов и комиссионных риэлтору. Окончила университет имени Джорджа Вашингтона в 2012 году. Текущая плата за обучение с учетом расходов — $70.443 в год. Со степенью бакалавра истории искусств, потом несколько лет проработала менеджером по связям с общественностью в технической фирме, создававшей приложения для соцсетей. Изабель была указана в пресс-релизах в качестве контактного лица. Именно в этот период и погибли ее родители Артуро и Ивет. Артуро эмигрировал из Эквадора в 1975 в 71 году, окончив Escuela Superior Politecnica del Litoral с дипломом специалиста по маркетингу, связям с общественностью и технологиям продаж. Нашел работу торгового представителя в небольшой фармацевтической компании Carton Phipps, но уверенно двинулся вверх по служебной лестнице и к 1980 году дошел до поста директора по маркетингу. К 2014 году Carton Phipps, или Кафе, продемонстрировала рыночную капитализацию 37 миллиардов долларов. И после гибели Артура и Ивет, при крушении их Cessna CJ3, после взлета из аэропорта Танкантин в Гондурасе, Изабель Роблс стала единственной наследницей многомиллионного состояния семьи. Изабель Роблс распоряжается наличными в банках, миллионами в акциях и ни перед кем не отчитывается. У нее есть и время, и средства, чтобы свести счеты. В истории Кристофера оказалось больше загогулин, чем на восточном ковре. Аресты за хранение, хранение с целью продажи, хранение с целью распространения, сопротивлению аресту, бродяжничество и множество обвинений в нарушении общественного порядка. Провел полгода в лечебном учреждении Whitecaps под Вейлом, штат Колорадо. Не владел никакой собственностью, что ничуть не удивило Рэйчел. Трудновато вообразить, чтобы банки с ног сбивались в стремлении судить его деньгами. И даже если Изабель жаждала выступить его гарантом, то наверняка знала, что Кристофер, живущий сам по себе, прямая дорога к катастрофе. Таким образом, его и угораздило жить с четой молодоженов в Драммонд. Рэйчел открыла Facebook. Подлинных профилей в социальных сетях у нее нет, но несколько лет назад она создала псевдоним исключительно с целью шпионить за детьми и время от времени делать как раз то, чем сейчас и занята. Поискав, нашла учетную запись Кристофера Роблса. Изрядная часть его профиля была не видна, с правом доступа только для друзей, но с дюжину фоток он запостил на публичное обозрение. Одно фото сразу привлекло ее внимание. Кристофер Роблс вместе с двоими другими стоит перед серой кирпичной стеной, расписанной граффити, держа тот самый зигзауэр, с которым вломился к ней в дом. Ствол Роблс со злобной ухмылкой выставил перед пахом. Подпись гласила: «Оба заряжены и на взводе». Тонко. Но куда больше Рэйчел обеспокоили два человека по обе стороны от Роблса. Слева от Роблса стоял прямо-таки Левиафан. Латиноамериканец, не меньше 6 футов 4 дюймов и ближе к 400 фунтов, чем к 300. Причем далеко не одного жира. Его предплечья, сплошь покрытые татуировками, так и бугрились мышечной массой. А одинокая синяя слеза, вытатуированная прямо под левым глазом чернилами, наиболее распространенными в тюрьмах, свидетельствовало, что по натуре он отнюдь не пацифист. Правой рукой он облапил Роблса за плечи, а в левой держал Desert Eagle Mark 19 50-го калибра, один из мощнейших пистолетов на свете. По сути, поскольку Desert Eagle работает за счет отвода пороховых газов, в отличие от большинства пистолетов, использующих ударный принцип или отдачу, он имеет больше общего с автоматом АК-47, чем с другими пистолетами. А еще он чудовищно популярен в кино, потому что выглядит клёво. Но этот клёвый ствол способен остановить носорога на полном скаку. Справа от Роблса была женщина примерно 5 футов 6 дюймов, смахивающая на ходячую картину, с телом, покрытым татуировками с головы до пят. В губе у нее блестело кольцо, а через нос был продет чуть ли не обруч, соединенный цепочкой с одним из 10 колечек в ухе. Она щеголяла зеленой прической пикси, шортами из обрезанных джинсов и застиранной лиловой майкой с принтом окровавленных костяшек на груди. Но внимание Рэйчел привлёк отнюдь не ее вид. Рэйчел и сама проходила этот этап шпаны, когда была помоложе. А висящая у бока полуавтоматическая винтовка Ругер АР-556. Подпись под фото гласила: «Вместе по жизни, вместе до смерти, пули и кровь». Да уж, подобных дружков так и хочется привести домой, чтобы познакомить с родителями. Кореша Робуса на фото были снабжены всплывающими ссылками. Латинский Халк оказался Нестором Агияром, а девица с последствиями атомной войны на голове — Стефани Стайнман. Рэйчел кликнула по обоим их профилям, и сердце у нее оборвалось. Оба запостили одно и то же фото в одно и то же утро. Кристофер Роблс в смокинге, волосы подстрижены и расчесаны на пробор. Чисто выбрит, а сияющая на лице улыбка совершенно искренняя. Земля и небо с выдохшимся, обдолбанным утырком, явившимся к ней в дом. В нижнем, правом углу метка времени. Сопоставив эту дату с результатами поиска по Изабель Роблс, Рэйчел убедилась, что фото сделано за 2 года до обручения Изабель с Николасом Драмондом. Подпись Нестора гласила: «Покойся с миром, дикий Крис. Не забудем. Стефани навсегда в нашей памяти». Под надписью Стефани была ссылка на YouTube. Нажатие перебросило Рэйчел к знаменитой сцене из «Криминального чтива», где Сэмюэл Л. Джексон цитирует 25:17 из книги Иезекииля какому-то бедолаге-чмошнику, прежде чем нашпиговать его свинцом так, что впору устраивать завод по производству грузил. Убавив громкость компьютера, Рэйчел просмотрела сцену от начала до конца. «Не совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, и узнают, что я Господь, когда свершу над ними мое мщение». Закрыв страницу браузера, Рэйчел подумала о том, что Николас Драмонд сказал о друзьях Криса. «Скажем просто, у них на дороге лучше не вставать». И пробормотала 2 слова: «Твою мать».